Жаль, что это бесполезно. Прошлого вернуть нельзя. Мать, уже в который раз, тяжело вздохнула, а Закирбс же быстро встала, метнулась к столу, выдвинула ящик и достала оттуда старую, сломанную расческу и протянула матери. «Помните?» – спросила она. Мать грустно улыбнулась и кивнула. «Я уже и думать забыла об этой безделушке. Вы оставили ее здесь. Я, у меня же много времени было. Все вспоминала, как я любила в детстве забраться к вам в комнату и рассматривать ваши вещи. Вот эту расческу, разные украшения, или как мы с Нушраком играли в саду в прятки, а потом...» Азакерт осеклась, потому что увидела, как мать вдруг побледнела и резко отвернулась. «Я что-то не так сказала?» – изумленно спросила Азакерц. Мать медленно повернулась к ней, смахнула с щеки слезу. «Дело не в тебе, просто я не сказала сразу, потому что тебе нужно было излить душу, чтобы тебя выслушали. Но ты права, за истекшее время произошло много разных событий, а самое ужасное произошло в тот самый день, когда отец Иргит привезли тебя сюда. Твой брат погиб. Эта новость была как гром среди ясного неба, а Закирбс была настолько ошеломлена ею, что не нашлась сразу, что сказать. Она просто смотрела широко раскрытыми глазами на мать, не в силах сказать ни единого слова. Она поняла вдруг, что все слова теперь абсолютно бессмысленны. Вот почему мать выглядит такой усталой и потерянной. Ей безумно больно, и боль эта гораздо сильнее, чем та, что испытала Азакерц. Мать, безусловно, любила Нушрака, она всегда гордилась им, баловала его, да и просто. Разве мать может иначе относиться к своему ребенку? Азакерц всегда знала об этом, как и то, что она любила и Азакерц тоже. Другое дело, что иной раз ей хотелось, чтобы мать любила лишь ее одну. Вместе с тем, Азакерц тут же вспомнила своего старшего брата, все их детские проделки, как они играли вместе, как он обожал поучать ее, выговаривал ей, когда она, скажем, грубила матери или деду. Она, да, сейчас легко признаться в этом, любила брата, а теперь он мертв. Больше она никогда не увидит его и не сможет уже рассказать ему все то, что она только что рассказала матери. И он уже не сможет ни простить ее, ни прогнать и отречься от нее. Его больше нет, и Азакерц от этого больно. «Как это произошло?» — хрипло произнесла она. «Лекарь сказал, его подвело сердце», — ответила мать. «Никто ничего не подозревал, он ни на что не жаловался, и в тот день с ним все было хорошо. А потом камердинер нашел его в кабинете», — она тяжело вздохнула. «Он всегда был здоров», — пробормотала Азакерц. Мать вновь вздохнула. «Мы все озадачены», — сказала она, — «подумали даже, что это было не случайно, но никаких следов преступления не нашли. Словом, пока мы остановились на том, что ему и в самом деле стало плохо, но с другой стороны это, конечно, подозрительно». Неожиданно Азакерц вспомнила вдруг о сестре-надзирательнице, ее розгах, которыми она секла ее. «Вы должны выучить всю главу целиком», словно наяву послышался Азакерц препротивный, резкий голос. «Я запру вас на несколько дней, а когда я вновь приду, вы должны будете ответить мне урок. Старайтесь же». Вслед за этим перед глазами встала и та проклятая книга, глава о самых ужасных ядах, от которых нет противоядий, а заодно они не оставляют и следов. «Самое надежное средство в нашем деле», — ухмыльнулась надзирательница, когда Азакерц выучила таки наизусть заданную главу. «Это мог быть яд, мама», — выпалила Азакерц, — «такой, который не оставляет следов. Скажем, яд паука, называемого черный бархат, такое маленькое, но очень опасное насекомое, вызывает симптомы именно сердечного припадка. Его следует добавлять, к примеру, в сдобные пироги, потому что он чуть сладок на вкус, и в этом случае жертва вряд ли распознает посторонний привкус. Впрочем, следует заметить, что результат всегда один. Нужная доза обязательно поможет вам избавиться от человека», — процитировала она. Мать удивленно моргнула. «Откуда ты об этом узнала?» «Там, где я жила, мне, если так можно выразиться, преподали несколько полезных уроков», — пожала плечами Азакерц. «Да», — протянула мать, — «все сходятся. Теперь нам нужно только найти то блюдо, хотя, а чем вы?» — не поняла Азакерц. Мать не ответила, она быстро позвонила в колокольчик и велела слуге незамедлительно позвать отца и госпожу Аретноп. Глава 30. Гурт распахнул окно и полной грудью вдохнул прохладный вечерний воздух. Все мрачные мысли, которые последние несколько дней не давали ему покоя, вдруг рассеялись, перестали терзать его, и он успокоился. Кажется, теперь действительно все начнет потихоньку налаживаться. По крайней мере, С недавних пор у Горда появилась уверенность в этом, и она крепла день ото дня. Самое главное, Алису стало лучше. Горд закрыл окно и направился в комнату сына. Те дни, что минули с того момента, как Горду вместе с маршалом и господином Нушраком удалось найти и спасти сына, выдались поистине тяжелыми. К чему скрывать? Досталось Алису очень сильно, на нем живого места не было. Когда Горд, сопровождаемый помощницей настоятельницы, вошел в темную камеру в том ужасном подземелье, он содрогнулся. Его сын был прикован к столбу, и заплечных дел мастер безжалостно хлестал его кнутом. Алис даже стонать уже не мог, он был без сознания. Горд не понимал, откуда у него взялись силы, чтобы отшвырнуть негодяя от Алиса, а потом вытащить шпагу и заколоть этого мерзавца безо всякой жалости. Лекарь пришел в ужас, увидев Алиса. «Боже правый!» — воскликнул он, — «что с ним сделали? Бедный мальчик, он же весь избит, это и без вас известно!» Взорвался Горд. «Помогите ему!» «Разумеется, разумеется!» — залебезил лекарь. «Я помогу господину Алису, он обязательно поправится, и в самое ближайшее время. Очень на это надеюсь», — буркнул Горд. «Поскольку если этого не случится», — угрожающе взглянул он на лекаря, — «вы дорого заплатите мне за это». «Я хорошо понимаю твои чувства», — сказал ему Нушрак, — «но наберись терпения. Твой сын уже в безопасности, ему больше ничего не угрожает, надеюсь», — вздохнул Горд. Он взглянул Нушраку в глаза, сочувственно кивнул. Ему не хотелось огорчать его еще больше, ведь ему и без того было тяжело из-за гибели его величества. Лекарь не подвел. Он приготовил необходимые мази, компрессы и настойки, которые снимали боли и способствовали быстрому заживлению ран. Алису вскоре стало значительно лучше, он быстро пошел на поправку. Горд навещал его каждый день, справлялся о здоровье, выслушивал нехитрые просьбы и жалобы, успокаивал, как мог, и уходил, всякий раз обещая, что скоро вернется и непременно выполнит все просьбы. Постучав в дверь, Горд осторожно заглянул в комнату сына и удивленно приподнял брови, услышав громкий смех Алиса и голос фрейлины ее величества Цисил. Эта девушка с самого начала приняла живое участие в судьбе его сына. Буквально на следующий же день после похорон его величества она приехала к Горду домой. «Я подумала, господин Горд», — грустно вздохнув, проговорила она, — «что вам, возможно, нужна помощь, если вдруг вам понадобится врач для вашего воспитанника или, может быть, любая другая помощь, вы можете целиком и полностью рассчитывать не меня. Как чувствует себя ваш воспитанник? Ему уже лучше?» «Благодарю, госпожа Ацисил», — отозвался Горд, — «ему немного лучше. Вот», — она протянула ему небольшой хрустальный пузырек, — «это успокаивающие капли. Моя матушка всегда принимает их, чтобы лучше спалось. Вдруг они понадобятся». Горд взял пузырек, кивнул и улыбнулся ей. «Мне очень приятно, сударыня, что вы беспокоитесь о моем приемном сыне. Честно признаться, пожала она плечами, мне просто нужно было с кем-нибудь поговорить. Вы же знаете», — она опустила глаза и снова вздохнула. «Да», — в тон ей проговорил Горд, — «сейчас для всех нас настали тяжелые времена, госпожа Ацисил». С того дня Ацисил зачастила к нему домой, наведывалась практически каждый день, привозила Алису гостинцы, неизменно справлялась с самочувствием как его, так и самого Горда. Когда Алис пошел на поправку, она стала подолгу проводить у него, приносила ему книги, и они вместе читали, а после обсуждали прочитанное. «Я вижу, госпожа Ацисил сумела заинтересовать тебя», — третьего дня спросил Горд у сына, после того, как Ацисил уехала. «Раньше, насколько помню, ты не слишком-то жаловал чтение книг. Просто это очень увлекательная история», — пожал плечами Алис. «Это же не история или какая-нибудь география. Тут про пиратов, как за ними охотились солдаты, но капитан вечно придумывал способ обвести их вокруг пальца». «Рад, что тебе нравится», — улыбнулся Горд и присел на краешек кровати сына. «Госпожа Ацисил, она очень хорошая», — потупившись, проговорил Алис. «Вот как? Да, и очень добрая. Я бы мне бы хотелось, чтобы она бывала здесь почаще», — Алис умоляюще взглянул на Горда. «Если это возможно, конечно. Раз ты так хочешь», — изумленно взглянул на него Горд. Это действительно было удивительно. С того дня, как Ацисил стала навещать Алиса, он словно позабыл обо всем и обо всех на свете, он даже перестал без конца спрашивать о господине Нушраке. Тот навещал Алиса несколько раз, он подолгу беседовали, но после его отъезда Алис больше не донимал Горда вопросами, когда господин министр приедет снова, и почему он не может приезжать почаще. Теперь Алис постоянно ждал и не мог дождаться Сесил. «Да, мне бы хотелось, чтобы она навещала меня», — ответил Алис. «Будь по-твоему», — Гурт пожал сыну руку и уже собрался было уходить, но Алис удержал его. «Господин Гурт, могу я теперь задать вам тот вопрос, какой?» — быстро спросил Гурт, хотя и без того уже догадался, о чем пойдет речь. Глупо было надеяться, что Алис позабыл об этом. «Ну, тот самый, на который вы обещали мне ответить, когда закончится война, и вы вернетесь из похода. Прошло уже столько времени». «Алис», — тяжело вздохнул Гурт, — «видишь ли, это очень тяжелая тема, и, наверное, сейчас не время. Мы должны, словом, необходимо выбрать подходящий момент, и уж тогда. А сейчас разве не подходящий?» С тоской взглянул на него Алис. «Боюсь, что нет», — быстро отвел глаза Гурт. «Я не пойму», — прошептал Алис, — «вам так тяжело назвать мне ее имя, моей матери», — прибавил он, немного помолчав. Гурт вздохнул. «Разумеется, сын прав, он не может больше скрывать правду, но Шрек был прав, когда говорил ему, и уже давно, что об обязан объясниться с сыном. Ложь к хорошему не приведет, это старая истина». «Хорошо, имя я тебе скажу», — кивнул Гурт. «Ее, твою матушку, звали Аглави. Она была фрейлиной ее величества. А та история про тюрьму, это правда?» Пристально посмотрел на него Алис. «Да», — кивнул Гурт. «Но ты знаешь...» Он снова сжал ладонь сына, она словом, в этом не было ее вины. Она была юна, неопытна, ну и поэтому совершила так много ошибок. Ее попросту втянули в тот грязный, отвратительный заговор, который, к счастью, быстро был раскрыт. И она пострадала за свое собственное легкомыслие. «Но вы говорили, что знали ее, ведь так?» «Да, мы с ней, скажем так, испытывали друг к другу симпатию. А когда все это случилось, мне стало жаль ее. Я навещал ее в тюрьме, старался хоть чем-то помочь ей, поддержать. Вот тогда-то она и попросила меня позаботиться о тебе. Я дал ей клятву, но вот только боюсь, она сейчас была бы очень сердита на меня за то, как я за то, что произошло с тобой, с нами». «Вы не правы», — грустно улыбнулся Алис. «Мне кажется, она должна быть спокойна. Вы сделали, что могли. А кроме того, вы мне спасли жизнь, господин Гурт, и я об этом никогда не забуду». «Что ж», — Гурт осторожно провел рукой по волосам сына, — «сейчас тебе нужно отдохнуть. Если захочешь, в скором времени мы продолжим этот разговор». «Благодарю, господин Гурт», — ответил Алис и отвернулся. Гурт с удивлением отметил, что на душе у него стало легче после этого разговора. Разумеется, о многом он умолчал, а самое главное, все же не решился сказать ему о том, что является его настоящим отцом. Во всяком случае, если верить словам покойной Аглави, которая настаивала на этом, и даже поклялась Гурду на смертном одре, что мальчик, рожденный ею, его сын. Но вот в чем настоящая странность. На сей раз Алис даже не спросил об отце. Хотя раньше он постоянно донимал Гурда, правда ли, что его отцом был старый зеркальщик, в честь которого был назван Алис. Возможно, по прошествии времени он смирился с этим, ведь он не поверил словам Гурда сразу только потому, что навоображал себе бог весть что. «Господин Гурт», — Ацисил заметила его. Он по-прежнему стоял на пороге комнаты сына, погруженный в свои размышления. «А мы, признаться, не заметили вас. Госпожа Ацисил как раз рассказывала мне о том, как однажды две фрейлины королевы перессорились из-за шелкового платья», — сказал Алис. «А в итоге пришли на бал в одинаковых нарядах, так что одну не могли отличить от другой». Гурт улыбнулся. Он слышал эту байку от Аглави. Больше того, она и была одной из этих фрейлин. Второй же была ее извечная соперница Азор. И то самое платье, из-за которого разгорелся спор, она якобы увидела первой, на портрете матушки ее величества. Единственное, чего Аглави не знала, так это того, что ее модистка шила наряды и для Азор. Вот и случился конфуз. «Да, действительно, была такая история», — кивнул Гурт. «Что ж», — Ацисил поднялась и поклонилась сначала Гурду, потом Алису. «Мне уже пора возвращаться во дворец. Вы разве не останетесь на ужин, госпожа Ацисил?» «Сник Алис. Сегодня никак не могу, дорогой», — вздохнула Ацисил. «Мне нужно вернуться пораньше». «А завтра вы вернетесь?» — с надеждой спросил Алис. «Если ты хочешь, мой милый Алис», — отозвалась она. «Я буду ждать», — тихо произнес Алис, и щеки вспыхнули при этом. «Я провожу вас, госпожа Ацисил», — Гурт услужливо подал ей руку. «Идемте». Когда они спустились вниз, Гурт помог госпоже Ацисил надеть плащ, после чего поцеловал ей руку, пожелав счастливого пути. «Я еще не поблагодарил вас за все, «Что вы делаете для моего воспитанника, сударыня? Ему явно пошло на пользу время, проведенное с вами. Вам ни за что благодарить меня, господин Гурт». Ласково взглянула она на него. «Я делаю это лишь потому, что мне безумно жаль бедняжку. Ему столько пришлось пережить. Я ведь и сама вынесла немало горя, вам это известно. А ваш воспитанник очень добрый, нежный и впечатлительный юноша. Ему бесспорно нужна поддержка старшего друга и товарища. Кроме того, у него нет матери, и я думаю, что... Простите, это ужасная дерзость с моей стороны, но мне бы очень хотелось, чтобы он увидел во мне, если не мать, то старшую сестру. Мне кажется, он от вас без ума, сударыня», — усмехнулся Гурт, — «и относится к вам вовсе не как к старшей сестре». «А нет, господин Гурт», — рассмеялась Ацисил, — «этого просто не может быть». «Почему же?» — не понял он. «Да хотя бы потому», — резко посерьезнела Ацисил, — «что, во-первых, по возрасту я и впрямь гожусь ему то ли в тетушке, то ли в старшие сестры. А во-вторых», — она подошла к нему вплотную, положила руки на плечи, — «мне по сердцу другой. И я думаю», — придвинувшись еще ближе, прошептала она Гурду на ухо, — «нет необходимости уточнять, кто именно». «Ацисил», — выдохнул Гурт. Он не успел опомниться, как Ацисил поцеловала его в губы. Он ответил на ее поцелуй, поскольку, к чему лукавить, Ацисил была слишком обворожительной женщиной, чтобы так просто устоять перед искушением. В конце концов, он же не святой. Некоторое время они оба были так увлечены друг другом, что не услышали ни шагов на лестнице, ни того, как громко хлопнула наверху дверь в комнату Алиса. Глава 31. Ясно одно, Нушрат хлопнул ладонями по подлокотникам своего кресла, — мы зашли в тупик и топчемся на месте. Аргит, Аретнап и Анидок хором вздохнули. В самом деле, вот уже почти битый час они сидели в кабинете Нушрака и обсуждали сложившуюся ситуацию. Что же на самом деле случилось с Нушраком-младшим? В общем-то, как ни прискорбно, но нового им так и не удалось ничего узнать. Отравление Нушрак подозревал и без того. Слишком уж быстрой и внезапной была гибель внука, никогда прежде не жаловавшегося за плохое самочувствие. А Закерц лишь подтвердила его подозрения и самым непостижимым образом догадалась, какой именно яд мог стать причиной смерти Нушрака-младшего. Когда слуга передал им Саретнап, они как раз вышли в сад, что Анидок желает срочно сообщить нечто важное, Нушрак вместе с своей возлюбленной тут же поспешили назад в дом. «Ты думаешь, они снова поссорились?» — спросила у Нушрака Ретнап. «Не знаю», — задумчиво отозвался он. «Хотелось бы надеяться, что моей дочери и Азекерц все же удалось о чем-нибудь договориться мирно. И что теперь будет с ее высочеством?» Нушрак вздохнул. Честно говоря, его и самого мучил этот вопрос, и нужно было как можно скорее принять решение. «Думаю, Азекерц пока захочет остаться здесь. Ну, а там во всяком случае, одно можно сказать определенно. Вернуться назад она уже не сможет», — ответил он. «Да и вряд ли захочет», — кивнула Аретнап. Они с Аретнап вошли в комнату, и Анидок с Азекерц тут же, с порога, сообщили им, что короля отравили. Азекерц непостижимым образом удалось узнать, что это мог быть за яд. «Отец!» — воскликнула Анидок. Нушрак изумленно воззрился на внучку. «Вот как?» «Да», — энергично закивала Азекерц, — «но, конечно, это всего лишь предположение. Впрочем, раз матушка говорит, что раньше никаких признаков болезни не было, и все случилось внезапно. Словом, есть такой яд, который вызывает сердечный припадок, и следы его обнаружить трудно. То есть я хочу сказать, что все, даже ваши лекари, подумали, что несчастье произошло из-за болезни, а на самом деле...» Анидок тронула Азекерд за руку. «Давайте мы лучше расскажем все по порядку», — мягко произнесла она. «Да, действительно, такой яд существует, ее высочество совершенно права», — кивнула Ретнап. Когда Азекерц подробно рассказала о яде черного бархата и о симптомах отравления, вызываемых им, «я как-то не подумала об этом. Честно говоря, яд этот, насколько мне известно, очень редкий и очень дорогой. Выходит», — тихо проговорил Нушрак, — «мы были правы, когда нам показались подозрительными обстоятельства смерти моего внука». «Что ж», — невесело усмехнулась Азекерц, — «по крайней мере, не зря я читала ту проклятую книгу и заучивала ее наизусть». «Книгу?» — не понял Нушрак. «Ну да, эти сестры, чтоб им пусто было, заставляли меня учить всякую ерунду про яды, способы их приготовления, противоядия и прочее в таком духе, а несколько раз мне доверили приготовить какие-то нехитрые снадобья. Ну, а потом я сбежала, а дальше вы знаете». Нушрат покачал головой. Что ж, лишнее подтверждение тому, что в так называемом монастыре творились темные дела. Алич на допросе рассказала чистую правду. Киндер заставляла своих сообщниц воспитывать из молодых послушниц наемных убийц и отравительниц. И кто знает, что стало бы с Азакерц в этом вертепе, если бы она не решила сбежать, и не произошло то, что произошло. Они вернулись во дворец и сразу же решили обсудить создавшуюся ситуацию. Азакерц осталась в охотничьем доме. Она сама попросила их с Анидок пожить там еще некоторое время, и он с радостью согласился, поскольку думать о том, как с ней поступить, сейчас не было ни времени, ни желания. В конце концов, еще пара недель погоды не сделают, возможно, за это время прояснится ситуация с преступлением, если оно действительно имело место, а там можно будет подумать и о том, как поступить с Азакерц. Однако же, обсуждение ситуации с ядом, который некто мог подсыпать королю, ничего не дало. Нушрак распорядился опросить слуг и поваров, которые в тот злосчастный день готовили обед, но никто ничего не смог сказать толком. От обеда его величества, как доложил главный повар, отказался, что нисколько не удивляло. События, которые произошли в тот день, способны были у кого угодно отбить аппетит. По поводу найденного в кабинете короля блюда с каким-то десертом, украшенным или, может быть, начиненным ягодами, повар лишь пожал плечами. «Я десерта в тот день не готовил, ваша светлость, ведь его величество ясно сказал, обедать он не будет. А может быть, кто-либо еще заказывал вам десерт?» — спросил Нушрак у главного повара. Тот задумался, несколько минут сосредоточенно морщил лоб, жевал губами, но так ничего и не вспомнил. «Кажется, нет, ваша светлость. Во всяком случае, ягод в тот день никто не просил, это точно. Поскольку свежие ягоды, осмелюсь заметить, у нас как раз закончились. Потому что на другой день я думал приготовить на завтрак желе для ее величества». С этими словами повар поклонился Анидок и выяснил, что ягоды как раз закончились. Хотел утром послать поварят на рынок. «Понятно», — протянул Нушрак. «Ни камердинер его величества, ни фрейлины также не смогли ничего вспомнить. Получалось, что в кабинет к его величеству никто не заходил, да и сам он туда пришел лишь тогда, когда узнал о возвращении деда и о том, что Гурт и маршал Ргит уехали из дворца. Об этом фрейлина Ацисил рассказала им в тот же день, когда произошла трагедия. Если это действительно был тот самый яд, о котором нам рассказала Азакерц», — произнесла, наконец, Анидок, — «то выходит, человек, задумавший ужасное преступление, был прекрасно осведомлен о том, как действует отрава. Он приготовил сладости, тайком принес их в кабинет и оставил на столе, а мой бедный сын попробовал и...» «Значит, его величество знал того, кто приготовил угощение. Ведь его же, судя по всему, не удивило, что кто-то принес десерт», — сказал Аретноп, — «а сам он, как нам сказал повар, не отдавал на этот счет никаких распоряжений». «Вполне логично», — кивнул Ргит. «И мы вернулись к тому, с чего начали», — передернула плечами Анидок. «Это мог быть кто угодно. Сколько людей во дворце? Слуги, придворные, фрейлины». «Вот именно», — наставительно поднял указательный палец вверх Нушрак. «Фрейлины, Ацисил», — усмехнулась Анидок. Она вела себя очень подозрительно. Ргит положил руку жене на плечо, желая хоть немного приободрить ее. «Вы сами мне рассказывали, что она не могла внятно рассказать, когда виделась с нашим сыном, а потом расплакалась и убежала». «Да», — отозвалась Анидок, — «но тут ее можно понять». Однако же, Нушрак был вынужден согласиться с Ргитом, стоит поговорить с ней еще раз. «Если эта женщина что-то скрывает, то лучше ей во всем признаться». «Если хотите», — улыбнулась Аретноп, — «я могу пойти и тотчас же распорядиться, чтобы Ацисил позвали сюда». В дверях Аретноп столкнулась с камердинером Нушрака. Он поклонился и сообщил, что господина главного министра срочно хочет видеть воспитанник господина Гурда. «Неужели случилось еще что-нибудь неприятное?» — нахмурился Нушрак. «Пусть войдет», — распорядилась Анидок. «Отец», — повернулась она к нему, — «пожалуй, мы вас пока оставим, а когда вы закончите разговор с Алисом, позовите нас, если, конечно, мы понадобимся». «Да, конечно», — согласился Нушрак. «Если Аретна прозыщет Ацисил, то я прикажу отправить ее к вам, и вы пока можете побеседовать с ней, а я подойду позже». Они до Кергит ушли к себе, а через несколько минут в кабинет вошел Алис. Мальчишка был взволнован и раздражен до крайности, а судя по покрасневшим изрядно глазам, кажется, плакал. «Господин Нушрак», — забыв поздороваться, бросился к нему Алис, прошу вас, разрешите мне остаться здесь, во дворце, хотя бы в помещениях для слуг, или на кухне, где угодно, но только не в том дурацком доме. Что стряслось, Алис? Покачав головой, Нушрак указал Алису на кресло. Алис сжал кулаки. Видеть его не могу больше. Если я останусь там, я готов убить его. Нушрак вздохнул. Кажется, дело ясно. Алис опять, уже в который раз, поссорился с Гурдом. Ты вновь поругался со своим опекуном, заключил Нушрак. Понимаете, Алис опустил голову и заговорил очень тихо, видимо, опасаясь, что не выдержит, и вновь расплачется. Все дело в госпоже Ацисил. Опять эта особа, всплеснул руками Нушрак. Интересно, каким образом эта чересчур бойкая дамочка оказалась замешана в семейные дела Гурда. Она постоянно навещала меня, продолжал тем временем Алис, была так добра. Через несколько минут Нушраку стало все предельно ясно. Ацисил зачастила, как оказалось, в дом Гурда, обхаживала Алиса, сумела расположить его к себе, ну и вполне естественно, мальчишка пленился этой прелестницей. Много ли ему надо в его-то годы? А барышня, как оказалось, вынашивала совсем другие планы, и целью ее был вовсе не Алис, а Гурд. Ничему, я смотрю, его жизнь не учит, остолопа. Недовольно проворчал Нушрак. Чем, скажите на милость, думал этот дуралей, ведь не мог же Гурд не увидеть, как его сын относится к этой вертихвостке. Но он предпочел в очередной раз наплевать на сына и сам бросился в объятия Ацисил. Недолго же она страдала по его величеству. Впрочем, это как раз неудивительно, вряд ли она питала к королю теплые чувства. Дураку же ясно, что она была с ним лишь ради выгоды, надеялась стать статс-дамой, войти, так сказать, в высшее общество, а теперь все пошло прахом. Ваша светлость. Размышления Нушрака прервал пронзительный крик горничной, которая влетела в кабинет, как вихрь. Скорее, меня послали вам сказать, с госпожой Аретноп случилось несчастье. Она упала с лестницы и сильно разбилась. Нушрак похолодел. Что? Она сейчас в лазарете. С ней доктор и, не слушая дальше ее крики и мигом позабыв про Алиса, Нушрак пулей вылетел за дверь. Глава 32. Испытания даются людям для того, чтобы сделать их сильнее. Во всяком случае, именно этому учит народная мудрость. Но почему же удары судьбы, которые обрушиваются на тебя, бьют так больно, что иной раз кажется, выбраться уже невозможно? И почему, интересно, если уж судьба взялась испытывать, то не отпустит, пока ты не сполна не изведаешь все самое горькое? Размышляя подобным образом, Анидок сидела за столом у себя в покоях и бездумно вертела в руках перо. Дорогая, Аргит подошел к ней, осторожно тронул за плечо, я распорядился, чтобы ее привели сюда. Прямо сейчас, эту негодяйку наконец-то отыскали, обрадовалась Анидок. Да, и все благодаря Алису. Оказывается, она скрывалась в доме Гурда. Ну и нахалка, возмутилась Анидок. Нет, эта женщина зашла слишком далеко, настало время ответить за все, что она натворила. Если она действительно виновна в этом преступлении, то ее ждет суровое наказание, кивнул Аргит. Да, благодарю тебя, отозвалась Анидок. Она вздохнула с облегчением. На сей раз самого страшного, к счастью, не произошло. Асырк вовремя оказалась рядом. Она услышала какой-то подозрительный шум на галерее, неподалеку от комнаты фрейлины Ацисил, и сразу поспешила туда. Когда она подбежала к лестнице, бедная госпожа Аретноп уже лежала внизу, без сознания, а Ацисил исчезла без следа. Асырк тут же позвала лекаря и помогла перенести госпожу Аретноп в лазарет. «С ней все будет в порядке», — обнадежил членов королевской семьи лекарь. Госпожа Аретноп сломала руку, у нее еще несколько ушибов. Но она сильно испугалась, кроме того, пусть и не слишком сильно, но все же ударилась головой. Поэтому лучше будет ей как следует отдохнуть. Лекарь дал госпоже Аретноп лекарство, чтобы снять боль, и снотворного, дабы она отдохнула. Он настаивал, чтобы никто госпожу Аретноп не беспокоил, но все же Нушрак заявил, что останется с ней до утра. На рассвете лекарю все же удалось выпроводить господина главного министра, настаивая на том, что ему нужно отдохнуть. Когда госпожа Аретноп придет в себя, я извещу вас, ваша светлость, почтительно поклонился он Нушраку. Сразу же, в любое время дня и ночи, приказал Нушрак. Лекарь заверил господина главного министра, что опасности для здоровья и уж тем более жизни госпожи Аретноп нет, но утром, как ни прискорбно, лучше ей не стало, да и на другой день тоже ничего не изменилось. Госпожа Аретноп по-прежнему оставалась в лазарете. Лекарь встретил Нушрака Иргита, которые пришли навестить Аретноп, с весьма озабоченным и грустным видом. «Я сожалею, господа», — не глядя им в глаза сообщил он, — «но госпоже Аретноп хуже. Она так страдает, бедняжка, ей очень больно. Я дал ей двойную дозу снотворного, и она снова уснула. Я хочу видеть ее», — воскликнул Нушрак. «Думаю, ваша светлость», — еле слышно проговорил лекарь, по-прежнему изучая узор на паркете и избегая поднять глаза, — «ей будет лучше, если она хорошо отдохнет, поэтому сейчас вам к ней лучше не входить. Думаю, чуть позже вы сможете навестить ее. Мы вновь навестим ее вечером, или завтра утром, ты только не отчаивайся». Аргит ободряюще похлопал своего лучшего друга по плечу. «Она сильная. Почему нам нельзя войти и просто посидеть подле нее?» — возмутился Нушрак. «Незачем ее лишний раз беспокоить, ты же слышал. А кроме того, она ведь спит. Придем к ней вечером, как и сказал лекарь». Но ни вечером, ни на следующее утро ничего не изменилось. Анидок не на шутку волновалась и за здоровье своей статс-дамы и, конечно же, за отца. Ни для кого уже не было секретом, как Нушрак относится к госпоже Аретноп, и что именно их связывает. «Меня одно удивляет», — не так давно поделилась Анидок своими сомнениями с мужем, «почему отец до сих пор не предложил ей стать его законной женой?» «Ну, пожал плечами Аргит, мне кажется, они решили подождать окончания траура, и вообще пока у нас все наладится. Во всяком случае», — уже серьезно прибавила Анидок, «мне бы хотелось, чтобы отец был счастлив, да и госпожа Аретноп, как никто другой, заслуживает этого. Вместе им хорошо, так пусть они станут законными супругами и будут неразлучны всю оставшуюся жизнь». «Надеюсь», — отозвался Аргит, — «так оно и будет». И вот теперь госпожа Артена показалась в смертельной опасности, и если с ней случится что-нибудь плохое, отцу будет чрезвычайно тяжело пережить это горе. Самым же подозрительным во всей этой истории было исчезновение Ацисил. Впрочем, эта женщина с самого начала вела себя так, что без труда становилось понятно. Ей есть что скрывать. Во-первых, история с отравлением короля. Госпожа Ацисил страшно перепугалась, когда ее начали расспрашивать о том, не приносила ли она его величеству сладости, и вообще, заходил ли кто-нибудь к нему в кабинет, не заметила ли она нечто непонятное или необъяснимое. Обычные вопросы, которые должны были вызывать по меньшей мере недоумение, заставили бы задуматься, может быть, припомнить какие-нибудь детали, но у Ацисил они вызывали ужасную панику. Спрашивается, почему, и семи пядей во лбу не нужно, дабы понять, что у нее, как говорят, рыльце в пушку. А во-вторых, то, что после несчастного случая с госпожой Аретноп Ацисил бесследно исчезла, полностью изобличает и доказывает ее вину. Нушрак вошел к дочери, не постучав. Анидок встревоженно взглянула на отца и чуть покачала головой. Он был бледен и сильно встревожен. «Где она?» — с порога спросил он, посмотрев сначала на дочь, а потом на Аргита. «С минуты на минуту ее должны привести сюда». Аргит подошел к нему и пожал руку. Стража, по распоряжению Аргита, обыскала каждый уголок королевского дворца, но Ацисил словно сквозь землю провалилась, вот уже почти два дня о ней ни слуху ни духу, поэтому было решено отправиться на поиски в город, но тут к Нушраку вновь пришел Алис. Собственно говоря, он явился во дворец в тот самый день, когда произошла трагедия с Аретноп. Нушрак разрешил ему остаться, пообещав Алису помощь, если вдруг она ему понадобится. Очевидно, они с Гурдом снова разругались, причем серьезно, и не смогли прийти к взаимопониманию. «Я знаю, что вы ищете Ацисил», — заявил Алис Нушраку. «Она натворила тут всякое непотребство и спряталась. А я точно знаю, где она скрывается». «Опять твои глупости», — отмахнулся Нушрак. «Послушай, Алис, я понимаю, тебе тяжело, и я обещал помочь, но дай мне немного времени, хорошо?» Ацисил, не слушая его, продолжил Алис, прячется в доме господина Гурда. «Я же вам говорил, она с ним вместе. Я вчера вечером приехал домой, хотел забрать вещи, и я видел, зашел в его комнату, попрощаться. И там, у кровати, стояли ее туфли. Она у него дома. Если это правда», недобро взглянул на него Нушрак, «то она поплатится за это. Да и Гурд хорош. Я полностью согласен с вами, господин Нушрак», — довольно ухмыльнулся Алис. Нушрак сразу же распорядился обыскать дом Гурда и доставить Ацисил в королевский дворец под охраной. Анидок улыбнулась отцу и ласково погладила его по плечу. «Отец, вы не нужно так волноваться», — тихо проговорила она. «За меня не переживай, дорогая», — грустно улыбнулся он ей. «Со мной ничего не случится, во всяком случае, до тех пор, пока я не узнаю, кто именно сотворил с нами весь этот кошмар. А Ретнап не стало лучше? — спросил Ргит. Нушрак отрицательно покачал головой, без изменений. Честно говоря, меня это начинает беспокоить. Лекарь Ламагаб говорит, что это из-за того, что она ударилась головой, что ей нужно отдыхать, она спит. Но ведь пошел уже третий день, а она все спит. Вы думаете? Анидаг взволнованно посмотрела сначала на мужа, а потом, на отца. Наш лекарь что-то скрывает, я думаю, раздраженно проговорил Нушрак, что он попросту ни черта не соображает. То ли от старости, то ли уж я не знаю, от чего, но он, кажется, растерял все свое умение. Достаточно уже и того, что он так просто отмахнулся от того, что смерть внука – это чей-то злой умысел, а не несчастный случай. Даже не заподозрил отравление. А теперь Аретнап. Ламагаб же сначала сказал, что она просто сломала руку, а теперь она спит и не просыпается. «Ты был у нее?» – спросил Ргит. «Этот дурень не хотел меня пускать, снова завел свою шарманку про отдых, но я оттолкнул его и вошел. Она словом, с ней будто бы все хорошо, если бы она не спала беспробудным сном. Я позвал ее, попытался разбудить, но, мне кажется, ты прав», – задумчиво протянул Ргит. «Это несколько подозрительно. Может быть, лекарю не следует постоянно давать ей сильное снотворное?» – спросил Анидаг. «Наверное», – проговорил Ргит, – «нужно позвать других лекарей. Мы найдем самых лучших, и уверен, они помогут моей сестре». «Я и сам об этом думал», – кивнул Нушрак. «Завтра же нужно распорядиться позвать во дворец лучших врачей, которые только отыщутся в столице, а если понадобится, то и во всем королевстве». Их разговор прервал стук в дверь. И вошедший слуга доложил, что привели Ацисил. Фрейлина была одета в изрядно помятое платье, волосы ее растрепались, она была бледна и постоянно пыталась вырваться из стальной хватки стражников, которые крепко держали ее за руки. «Отпустите меня немедленно, вы не имеете никакого права так со мной обращаться», — прокричала она. Нушрак кивнул стражникам, чтобы они отпустили Ацисил, а после махнула им рукой, давая понять, что они свободны. «Итак, вы решили бежать, госпожа Ацисил?» – тихо спросил он, глядя на нее в упор. «Нет, я была в гостях у господина Гурда. Мне хотелось оказать ему помощь, поэтому избавьте нас от подробностей, какую именно помощь вы ему оказывали», – фыркнула Анидаг. «Зачем ты столкнула Аретнап с лестницы?» – перебил его Нушрак. Ацисил удивленно заморгала. «Я ничего не делала», – воскликнула она. «Отпираться бесполезно», покачала головой Анидаг. «Госпожа Аретнап хотела поговорить с тобой. Она спросила тебя о том, кто принес моему сыну, мир праху его, в тот злосчастный день пирог, верно? А тебе почему-то не понравился этот вопрос. Нетрудно догадаться, почему», — хмыкнул Ргит. Ацисила испуганно озиралась по сторонам, словно ища поддержки. Ее всю трясло, словно в лихорадке. Вдруг она закрыла лицо ладонями и громко разрыдалась. «Я ни в чем не виновата, они, это все они, хватит», — прикрикнул на нее Нушрак. «Рассказывай». «Да», — обреченно кивнула Ацисил. «Хорошо, я все расскажу». Бессмысленно молчать и отпираться. Снаружи снова раздался шум, и в комнату вбежала встревоженная до крайности Асырк. «Ваша светлость, ваше величество, Асырк», — хором воскликнули Нушрак и Анидаг. «Почему вы врываетесь без стука?» — укоризненно покачал головой Ргит. «Ох, простите меня», — поклонилась Асырк. «Просто у меня очень важные новости для вас, поэтому я и позволила себе бестактность». «Что такое?» – спросил Ргит. «Господин Ламагаб просил передать вам, что госпожа Аретнап только что пришла в себя». Нушрак вздохнул с облегчением. «Слава богу! А вот ее высочеству принцессе Амуб стало плохо», – тихо проговорила Асырк. «Что с ней?» – побледнела Анидаг. Ргит и Нушрак, не обращая уже внимания на всхлипывающую Ацисил, тоже уставились на Асырк. «У нее жар, ваше величество, лекарь говорит, она сильно простудилась. А я ведь говорила, вот только вчера говорила ей, что не следует гулять в саду по вечерам. Такой холод, мыслимое ли дело, довольно причитать», — оборвал ее Ргит. «Я сейчас же пойду кому прираспоряжусь, чтобы ей приготовили все необходимые лекарства. Я иду с тобой», — тут же воскликнула Анидаг. «А я пока проведаю Аретнап, а потом присоединюсь к вам», — отозвался Нушрак. «Но я же хотела сказать вам всю правду», — крикнула Ацисил. «Ох, чуть было не забыл, совсем из головы вон», — проворчал Нушрак. «Постереги ее пока здесь, Асырк», — приказал он своей старой служанке, указав на Ацисил. «Я немедленно отдам приказ запереть ее в подземелье, а пока, на всякий случай, присмотри за ней, глаз не спускай, поняла, я все улажу», — кивнул Эсерк. «Вы не беспокойтесь, господа, на сей раз я эту гадину не упущу, можете на меня положиться». Глава 33. Вездесущий и назойливый лекарь встретил Нушрака на пороге лазарета и вновь, уже в который раз, принялся лепетать сущий вздор. «Дескать, госпожа Аретна пока еще очень слаба, ей вредно много разговаривать, лучше господину главному министру у нее не задерживаться, дабы лишний раз не волновать бедняжку». Нушрак не стал слушать эти глупости и, пусть это и было несколько грубо, оттолкнув лекаря плечом, вошел, быстрыми шагами приблизился к постели, придвинул себе стул и сел. Аретна лежала с закрытыми глазами, правая рука ее была перевязана. Казалось, что Аретна снова уснула, и Нушрак хотел было обрушить на несчастного лекаря свой гнев. В конце концов, и младенцу ясно, этот беспробудный сон, очень нехороший признак, но тут ресницы Аретна затрепетали, она глубоко вздохнула и открыла глаза. Аретна нежно улыбнулся ей Нушрак, как ты, дорогая, тебе очень больно, в ответ она снова прикрыла глаза. Рука, тихо проговорила она, но сейчас уже меньше, не так, как было, можно сказать, уже совсем не больно. Я туда вошла, она, твоя служанка, меня проводила, сказала, что отсысил там, и все так и было, я велела ей пройти со мной, она закричала, что никуда не пойдет, я взяла ее за руку, она просто обезумела, стала вырваться, толкнула меня. Аретна перевела дух, видно было, что она о многом хочет рассказать, поэтому торопится, словно боится, что их перебьют, не дадут ей высказаться до конца, или же она попросту боится упустить какие-то детали, забыть нечто очень важное. «Не нужно, дорогая», — Нушрак погладил ее по волосам, — «тебе нельзя напрягаться, тебе сейчас нельзя много разговаривать». Аретна вдруг сильно сжала здоровой рукой его ладонь. «Я не хочу больше спать», — воскликнула вдруг она. «Скажи им, чтобы они не давали мне то питье». «Питье?» – переспросил Нушрак. «Лекарь мне он говорил, что нужно отдыхать. Дал выпить какое-то лекарство. Я уснула, а когда проснулась, они говорили, что нужно молчать. Я пыталась позвать тебя или кого-нибудь, но он подошел и снова дал мне лекарство. Я опять заснула. И так постоянно. А мне плохо от этого. Голова кружится. Ты ударилась, когда упала», – кивнул Нушрак. «Это ведь отсысил тебя толкнула». «Да», Аретна закусила губу и зажмурилась, пытаясь вспомнить обо всем, что с ней произошло. В эту самую минуту к кровати подошел королевский лекарь и протянул Аретна бокал. «Вот так, госпожа статс-дама, давайте примем лекарство. Вам нужно много отдыхать, сударыня». Услышав эти слова, Аретна жалобно взглянула на Нушрака и тот быстро кивнул ей в ответ. «Давайте сюда, господин Ламагап», он протянул руку. Взял у лекаря бокал и осторожно поставил его на прикроватный столик. «Я сам прослежу, чтобы госпожа Аретна приняла ваше лекарство. Это нужно сделать прямо сейчас, господин министр», не мешкая, строго сказал господин Ламагап, и Нушрак почувствовал, как при этих словах пальцы Аретна вновь сжались на его запястье. «Я знаю», вскинув голову, Нушрак в упор посмотрел на лекаря. «Поверьте, вам не о чем волноваться, а сейчас оставьте нас одних». Лекарь пролепетал, что он заботится лишь о благе своих пациентов, поклонился и торопливо вышел из комнаты. Аретна кивнула и радостно улыбнулась, глядя на закрывшуюся за лекарем дверь. Нушрак же вновь взял со столика бокал, понюхал и вновь поставил его на стол. «Хорошо, что ты наконец пришел», — тихо проговорила Аретна, «а то он опять напоил бы меня этой дрянью». Нушрак с удовлетворением отметил, что Аретна почти пришла в себя. Во всяком случае, она теперь говорила ровным и спокойным голосом, меньше морщилась от боли, и кажется, ей стало намного лучше. «Я вновь заснула бы. Это так ужасно. Ты знаешь, я где-то на границе сна и яви», тихо прибавила Аретна, «и слышу, как они ходят здесь, говорят, а я не могу даже глаз открыть, чтобы ответить, сообщить им. У меня ничего не болит, и я не хочу больше спать. Говорят, кто сюда приходил?» Взволнованно спросил Нушрак. «Что же, в конце концов, тут творится?» Все это ему очень не нравилось, и нужно как можно скорее разобраться, что происходит. «Я, разумеется, не могу утверждать наверняка», пожала плечами Аретна, «но я ясно слышала голос господина Ламагаба и еще женский голос. Толком не разобрала, возможно, кто-то из фрейлин или не знаю. Может быть, это была твоя служанка, вернее, та женщина, что сейчас прислуживает твоей дочери». Асырк, удивленно воззрился на нее Нушрак, а Ретноп снова пожала плечами. «Мне так показалось». «И что же они говорили?» Аретноп привстала на постели. «Ламагаб говорил, что я должна спать, так будет лучше всем, и вы это знаете», примерно так он выразился. «И еще, лучше было бы доделать работу до конца», а Асырк ответила, «Даже не думайте, так мы только все усложним, больше я ничего не помню», вздохнула она и откинулась на подушке. «Подожди», Нушрак наклонился к ней, «Ты говорила, что моя служанка проводила тебя к Ацисил, ты говорила об Асырк?» «Ну да», отозвалась Аретноп. «Она встретила меня в коридоре, спросила, не нужно ли мне чего, я ответила, что ищу Ацисил. Тогда Асырк мне сказала, что в комнате фрейлина Ацисил нет, она сама видела, как та пошла на галерею, видимо, собиралась пойти в свою комнату, проводила меня до двери, ну и дальше ты знаешь», Нушрак потер лоб. «Происходит что-то, воля ваша, странная». Аретноп вошла к Ацисил, та испугалась, принялась кричать, вырываться, и в итоге чуть было не случилась трагедия. А потом лекарь принялся пичкать Аретноп снотворным, хотя в этом вовсе не было нужды. А самое странное, это присутствие Асырк. Почему-то самым непостижимым образом бывшая камеристка его покойницы жены два раза подряд оказалась, что называется, в нужном месте и в нужное время, рядом с Аретноп. Допустим, в первом случае, можно списать на простое совпадение, Асырк действительно знала, куда делась Ацисил, и решила помочь Аретноп. Но что она делала в лазарете и о чем говорила с Ламагабом? Если, конечно, это действительно была она, Аретноп ведь могла и перепутать, учитывая ее состояние, это совсем не удивительно. «Я не сошла с ума», словно прочитав его мысли, проговорила Аретноп. «Лекарь мне все время говорит, дескать, я сильно ударилась головой и поэтому должна отдыхать. Но у меня ведь совсем не болит голова. Вот сейчас, ты же видишь, я говорю с тобой, и мне хорошо. То есть настолько, насколько может быть хорошо после всего. Но врач ошибается. Рука болит, бок может быть, ребро сломано. И все. Если бы он дал мне настой, который снимает боль, и позволил отдохнуть, просто отдохнуть, без снотворного, то скорее всего, я бы уже смогла вставать, а от его лекарств у меня такая слабость, и все время хочется спать, поэтому-то я и не хочу их пить». Нушрак нахмурился, вся эта история не нравилась ему все больше и больше. Он встал, снова взял со столика бокал и, недолго думая, вылил его в окно. «Вот что, Аретноп», он наклонился к ней, поцеловал сначала в лоб, а затем, в губы, «сейчас ты закроешь глаза и притворишься, будто крепко спишь. Ламагабу я велю сейчас пойти к внучке, Анида Кыргит наверняка уже там, кажется, у нее жар. Скажу, что ее лекарю нужна помощь, совет главного королевского лекаря. Распоряжусь задержать его там подольше, так как надо бы побеседовать с ним, так скажем, по душам. Затем я пришлю сюда твою камеристку, и когда здесь никого не будет, она поможет тебе встать и дойти до моих покоев». «Я все поняла», — ответила Аретноп. «Не волнуйся, все сделаю так, как ты велишь». Некоторое время пришлось потратить на то, чтобы отдать все необходимые распоряжения, после чего Нушрак направился к Ргиту. Маршал был у себя, он как раз собирался отправиться к Нушраку, дабы сообщить ему, что Амуб чувствует себя хорошо, никакого жара у нее нет, просто легкая простуда. Анидок распорядилась принести ей горячего молока и осталась пока у нее. Маленький Ргит тоже здоров, с ним сейчас кормилица служанки. «Ты все правильно сделал», — уверенно проговорил Ргит, когда Нушрак рассказал ему обо всем. «Что ж, нужно как можно скорее разобраться в этом, а пока нам нужно допросить нашего дорогого лекаря, ну и Ацисил, разумеется. Что ж, тогда давай не будем терять времени», — сказал он, — «идем». Они направились в кабинет Нушрака, и у дверей, несмотря на уже весьма поздний час, обнаружили целую толпу народа. Стражники, слуги, фрейлины придворные возбужденно переговаривались, кричали. Коридор дворца больше походил на рыночную площадь. «Что здесь произошло?» — воскликнул Ргит. Толпа расступилась, пропуская Нушрака и Ргита, они вошли в кабинет. Два стражника поддерживали под руки Асырк, у которой было расцарапано все лицо. Окно было разбито, по кабинету гулял сквозняк, а Ацисил же в кабинете не было. «Ваша светлость», — поклонился стражник, — «это я даже не знаю, как все произошло, когда мы вошли. Простите меня, хозяин». Заломив руки, Асырк опустилась на колени. «Умоляю, простите меня. Она, я только хотела запереть дверь, но эта женщина набросилась на меня, ударила. А потом, я сказала ей, что теперь все знают о том, как она убила его величество. Она закричала: «Я больше не могу!» И я даже не поняла, что произошло дальше. Все случилось слишком быстро. Она разбила окно и выпрыгнула. Это ужасно. Мы вбежали в комнату, услышав шум. Вошли, но было уже поздно. Аргит подошел к окну, посмотрел вниз и тут же отвернулся. Теперь все кончено. Она сама себя наказала. «Простите, простите», — повторяла, словно заведенный Асырк. «Это моя вина, не убивайся так, Асырк», — хмуро взглянул на нее Нушрак. В ту же секунду в кабинет вошел, в сопровождении стражи, лекарь Ламагаб, а с ними Фирк собственной персоной. «Простите меня, ваша светлость, за столь поздний визит», — поклонился он, — «но дело очень срочное и не терпит отлагательств». «Это касается наших милейших святых сестер», — догадался Аргит. «Именно так», — оглядевшись по сторонам, ответил Фирк. «Кто-то из них признался в своих грязных делишках», — догадался Нушрак. «Алич», — вновь поклонился Фирк. «Та самая, что была ближайшим доверенным лицом так называемой настоятельницы, принцессы Киндер. Она решила рассказать всю правду». «Ну как, решила? Мы потолковали с ней, как старые добрые знакомые, и она поняла. Отпираться бесполезно. Все, как вы и приказывали, ваша светлость, все же решила заговорить», — протянул Аргит. «У нее не было выбора, ваша светлость», — хмыкнул Фирк. «Боже мой, нет, нет, нет», — громко закричал Ламагаб. Обхватив голову руками, он застонал и опустился на колени. «Зачем? Почему? Как же так?» Закрыв лицо ладонями, он разрыдался, как маленький ребенок. «Вижу, вам тоже есть, что нам рассказать, господин Ламагаб», — тихо проговорил Нушрак. «Ну что ж, давайте поговорим откровенно. Ты, Асырк», — повернулся он к ней, — «тоже останься, остальная же публика нам, думаю, ни к чему». Он приказал страже выйти, отправить всех посторонних, зевак придворных восвояси и ожидать снаружи, на случай дальнейших распоряжений. Глава 34. Гурт не верил своим ушам. Алис не имел никакого права совершить такую подлость. Как можно было опуститься столь низко? Это ведь недостойно порядочного человека. Даже если Гурт и впрямь был перед ним в чем-то виноват, но подставлять под удар ни в чем не повинную женщину — это уж слишком. Теперь, по милости глупого мальчишки, все только усложнится. Больше всего на свете ему сейчас хотелось взять и придушить маленького негодяя своими собственными руками. Зря, все же зря он тогда поддался на уговоры тетушки Аксел и господина Нушрака и взял мальчишку в свой дом. До полноте. Как можно было вообще поверить в то, что паршивец Алис на самом деле является сыном Гурда? Если бы в жилах Алиса и в самом деле текла его кровь, то он никогда не натворил бы таких дел. Или, по крайней мере, понял бы после серьезного разговора, что подобное поведение просто-напросто не укладывается ни в какие рамки. Любой нормальный человек понял бы, но только не Алис. Ничто ему впрок не пошло, сколько Гурт не старался выбить из мальчишки дурь, ему не удалось. Судя по всему, Аглави все-таки солгала ему, и Алис — сын этой низкой женщины и одного из ее многочисленных любовников. Гурду ведь теперь было прекрасно известно, что он был у прелестницы отнюдь не единственным. Поэтому-то Алис таким и уродился, весь в маменьку. Сначала Азакерц в ее плутнях, затем впутался в самый натуральный заговор, который сплела принцесса вместе со своим любовником, в результате чего королеву Росинку буквально довели до сумасшествия. Потом Алис чуть было не отравил господина Нушрака. Впрочем, тут ему хватило все же ума признаться во всем и задуматься о том, чем все может окончиться, если он будет продолжать вести себя в том же духе. Жаль, миг просветления был недолгим. Публичная порка, казалось, немного добавила мерзавцу ума, но, видимо, этого оказалось мало. Извольте видеть, Алис вновь взялся за старое и на этот раз решил напакостить не кому-нибудь, а своему родному отцу. «Ох уж эти дети», — глубоко вздохнул Гурт, — «никакой от них благодарности. Да и господин Нушрак тоже хорош, привечает мальчишку, внушает ему, что неповиновение родному отцу – это хорошо, вместо того, чтобы вправить ему мозги и сказать: отца нужно уважать и почитать, а не вести себя словно капризный малыш, которому не купили новую игрушку или обновку. Почему, интересно, господин Нушрак всегда на стороне Алиса? Вот, полюбуйтесь, к чему привело вечное попустительство сумасбродству мальчишки. В тот день, когда госпожа Ацисил, скажем так, задержалась у него несколько дольше обычного, Гурт чувствовал себя лучше некуда. Он словно заново родился, настолько приятными были минуты, проведенные вместе с этой необыкновенной женщиной. Госпожа Ацисил — просто потрясающая женщина, нежная и ласковая. Никогда прежде у него не было такой великолепной любовницы. Впрочем, стоит признать, что Гурт не мог похвастаться слишком уж большим опытом в сердечных делах. «Ах, как я счастлива сегодня, господин Гурт!» – довольно прошептала она, удобно устроившись на постели рядом с ним. «Вы себе не представляете, как мне спокойно рядом с вами!» – она прижалась к нему, ласково погладила по щеке, впервые за долгое время. «В самом деле...» Она приехала к нему взвинченной да нельзя, без конца повторяла, что у нее никого, кроме него, Гурда, не осталось, и попросилась пожить у него несколько дней. Гурд принялся было расспрашивать ее в чем дело, но она обняла его за шею, прошептала, что не хочет больше думать ни о каких неприятностях, и Гурд согласился с ней. И правда, зачем думать о плохом, когда здесь и сейчас рядом с ним такое очаровательное создание, я и не представлял. «Какая вы на самом деле?» – отозвался он, целуя ее. «Вы просто ангел, госпожа Ацисил». «Ох, господин Гурт!» – Ацисил вдруг помрачнела, отстранилась от него и села на постели. «Я хочу попросить вас, мне нужна помощь, господин Гурт!» – воскликнула она, и в голосе ее зазвенели слезы. «Умоляю вас!» «Разумеется», – Гурт чуть привстал на постели, обнял Ацисил, почувствовав, что она дрожит, точно в лихорадке. «Я сделаю все, что в моих силах, Ацисил. Только вы должны мне рассказать, в чем дело. Это ужасно». Всхлипнув, Ацисил прикрыла ладонью глаза. «Они все, королева, господин маршал, главный министр, считают, будто это я убила Нушрака. Но это неправда». «Тихо, милая, дорогая, сокровище ты мое», — зашептал ей на ухо Гурт. «Ну не надо, не плачь, тебя никто не обидит, только расскажи мне, объясни попонятнее, что с тобой случилось». Ацисил отняла ладони от лица, подняла на Гурда взгляд, полный тоски. «Да, вы правы, господин Гурт, нужно все рассказать по порядку». Она зябко поежилась, помолчала некоторое время, судя по всему, собиралась с мыслями и набиралась храбрости. Наконец, Ацисил заговорила. «Вы знаете, конечно, что мы с его величеством словом, что я была для него практически женой. Я любила его, по-своему, разумеется, но любила. Он так страдал, бедняжка, когда умерла его жена. Мне хотелось утешить его. Я понимала, что будущего у нас нет. В том смысле, что он никогда на мне не женится, это же против всех правил. Впрочем, мне казалось, что мне и так хорошо. Я всю жизнь буду для него самым близким человеком. Со временем, возможно, стану первой статс-дамой. Если только эта противная Аретноп, да чего же неприятная женщина, вечно ко мне придирается, выйдет таки замуж за главного министра, то может быть, ну да это к делу не относится. Лучше я перейду сразу к делу. В тот ужасный роковой день его величество был очень взволнован. Он ждал известия от вас и господина маршала. Я решила навестить его, хотелось побыть рядом, может быть утешить его. Я шла по коридору, и тут появилась эта женщина. Она схватила меня за руку, притащила в какую-то полутемную каморку и приказала тотчас же идти в кабинет короля. «Сиди там», приказала она, «и жди его. Когда придут слуги и принесут ему угощение, поблагодари, а когда появится король, придумай какой-нибудь способ выпроводить его из кабинета, скажешь, к примеру, что мать велела прийти к ней. Угощение сразу же выброси и забудь обо всем, поняла, а я...»